Вы забыли про Уилксов? Нет, я про них не забыла. Я просто решила быть деликатной и не упоминать про них. Ведь Эшли, твой гость. Ну, раз уж ты произнесла это имя, что ж, посмотри на них. Возьми Индию. Как я слышала, она уже превратилась в высохшую старую деву и изображает из себя вдову, потому что Стю Тарлтона убили. Она даже не пытается забыть его и постараться подцепить кого-нибудь другого. Она, конечно, не девочка, но если постаралась, могла бы подцепить какого-нибудь вдовца с большой семьей. Ну, а бедная милочка-то всегда была помешана на мужчинах и не отличалась большим умом. Что же до Эшли? Ты только посмотри на него. Эшли прекрасный человек, запальчиво начала была Скарлетт. Я и не говорю, что не прекрасный, но он беспомощен, как черепаха, перевернутая на спину. И если семейство Уилксов переживет эти тяжелые времена, то лишь благодаря Мелли. Это она их вытянет, а не Эшли. Мелли? Господи, бабуля, ну о чем вы говорите? Я достаточно долго жила с Мелли и знаю, какая она болезненная и как боится всего. Да у нее не хватит духу сказать гусю «пошел вон». А зачем, собственно, надо говорить гусю «пошел вон»? По-моему, это только зряшная трата времени. Гусю она, может, такого и не скажет, зато скажет всему миру или правительству Янки, или чему угодно, что будет угрожать ее драгоценному Эшли, или ее мальчику, или ее представлениям о жизни. Она другая, Скарлетт. Не такая, как ты или я. Так вела бы себя твоя мать, будь она жива. Мелли часто напоминает мне твою мать в молодости. И очень может быть, что ей удастся вытянуть семейство Уилксов. Ну, Мелли — это добропорядочная простофиля. Что же до Эшли, то вы несправедливы к нему, ведь он... Да перестань ты! Эшли только и учили, что читать книжки, и больше ничего. А это не поможет человеку вылезти из тяжкого испытания, которое выпало сейчас всем нам на долю. Как я слышала, он самый плохой земледелец во всей округе. Попробуй сравни его с моим Алексом. До войны Алекс был настоящим дэнди. Никчемнее его во всем свете было не сыскать. Только и думал, что о новых галстуках, да как бы напиться, да подстрелить кого-нибудь. А нет, так гонялся за девчонками, которые тоже были хороши. А ты посмотри на него теперь. Как он научился хозяйствовать, потому что пришлось научиться. Иначе он подох бы с голоду, и все мы вместе с ним. И вот теперь он выращивает лучше в графстве хлопок. Вот так-то, мисс. Куда лучше того, что выращивают в таре. И со свиньями, и с птицей умеет обращаться. Хм, эти вспыльчивые, а отличный малый. Умеет ждать своего часа. И если изменились времена, то и он меняется. Когда вся эта реконструкция окончится, вот увидишь, мой Алекс будет такой же богатый, какими были его отец и дед. А вот Эшли...